это что за люди? Больных, что ли, выгнали на митинг?» — спросил Селютан, усмехаясь. «Молебен служат в честь трезвого Селютана», — в тон ему ответил Бородин. «Обед подходит, покров день, а Селютан все еще трезвый. Было такое в жизни? Отродясь не бывало. Видно, сатана гоняет нас с раннего утра». «А ты экстись, глядишь, и отстанет сатаната, и обрящим с тобой покой и чревоугодие». «Благослови, Господи, и не спошли странствующему рабу твоему покой и утоление жажды». «От зараза! За себя молит, а про товарища позабыл», — сказал Бородин, спешиваясь. «Так поделюсь, аль мы нехристи». Бородин вел в поводу лошадь и дивился на ходу, разводя руками. «Кто ж так делает? На общую пахоту ездят, как на праздник, веселясь да прохлаждаясь. А вы ни свет ни заря сюда приперли, как на барщину. Кто вас выгонял?» «Вот на активист называется», — шел от телеги навстречу ему Кречев. «Вчера хватился, нет, Бородина, огород пахать, актив проводить, а он в лугах шастает. Слава богу, хоть на актив успел», — говорил он, здороваясь с охотниками. «Ты оповестил его, Федор Михайлович?» «А как же», — ответил Селютан, — «слово председателя для меня закон». И ухмылка плутовская во всю рожу. Среди мужиков были и Якуша ротастенький, и Вонятка Бородин, и Максим Иванович, брат родной. «Значит, коллективисты всем миром выехали», — сообразил Андрей Иванович. «Колхоз создали или коммунию?» — спрашивал Бородин, подходя к мужикам и кивая на вспаханную землю. «А вот сходим на обед, с бабами посоветуемся», — отвечал Вонятка, играя смоляными глазами. «А ты, поди, торопился на собрание, боялся, что в колхоз не примем?» «Я торопился, да вот лошадь упиралась. Боится в руки Маркелу попасть». «Ну да, у него руки, а у других крюки», — проворчал Маркел и хрипло выругался. «Утром набили уток?» — спросил Максим Иванович, отводя разговор от перепалки. «Какое утром? Вчера весь день за ними по болотам шлепал», — подмигивая ему, ответил Андрей Иванович. «А я слыхал, вроде б ты Скобликовых вечером провожал», — сладким голосом спрашивал Якуша. «Куда провожал? Разве они уехали?» — удивился Бородин. «Уехали», — радостно улыбаясь, сказал Якуша. «Отказали обществу свой дом, а друзьям, значит, ничего не оставили». И смотрел с невинным любопытством на Андрея Ивановича. «Не знаю. Я у них опись имущества не составлял», — сухо ответил Бородин, обернувшись к Речеву. «Значит, после обеда собираемся». «Да, к 3 часам давай в совет. В Капкином доме собираемся». «Буду». Бородин закинул повод на холку и с полуприседи прыгнул животом на спину лошади. «Ишь ты какой прыгучий, как заяц! Служивый!» «Андрей Иванович, возьми ключ у Клюева, да сходи проверь, может, что и оставили», — советовал все тем же голоском Якуша. «Чего проверять? Какой ключ?» — спрашивал хмуро Бородин, разбирая поводья. «Так от дома Скобликовых ключ в совет, но не принес Сашка. А от сарая ихнего ключ у Клюева остался. Говорят, он всю ночь туда нырял. Вроде бы и на твою долю осталось. Ведь друзья были с помещиком-то». «Я по дружбе на чужие постели не заглядывался и гусей не выколачивал у друзей своих», — терзая уделами лошадь, осаживая ее на задние ноги, — говорил Бородин, раздувая ноздри. «Чем добро чужое трясти? Ты сперва блох своих повытряси, а вось злоба отпустит тебя, не то вон пожелтел весь». ревизор шабаластый.